Глава 18. Управление передвижением войск. Гонги, барабаны, колокола и флажки. У каждого из этих четырех инструментов свой способ использования. Когда звучит барабан, войско должно наступать. Когда барабаны бьют снова, оно должно вступать в бой. Когда звучат гонги, войско должно остановиться. Когда гонги зазвучат снова, оно должно отступить. Колокола используются для передачи приказов. Когда флажки указывают влево, войско идет налево. Когда флажки указывают вправо, войско идет направо. Для нерегулярных подразделений одновременно нужно использовать и другие сигналы. По одному сигналу барабана они могут повернуть налево, по другому сигналу барабана они могут еще раз повернуть налево. Бывают удары барабана для каждого шага. Это называется ритм марша. Если один удар приходится на 10 шагов, это называется ритм быстрого марша. Если барабаны бьют непрерывно, это называется ритм бега. Барабан командующего настраивается на ноту шан. Барабан тысячника настраивается на ноту дзуэ. Барабан сотника имеет низкий звук. Когда эти три барабана звучат одновременно, это означает, что командующие, тысячники и сотники думают как один. Для нерегулярных подразделений одновременно нужно использовать и другие сигналы. Если барабанщик сбивается с ритма, его нужно казнить. Тех, кто шумит, нужно казнить. Тех, кто не подчиняется сигналам гонгов, барабанов, колоколов и флажков, а движется сам по себе, тоже казнят. Когда сотню человек научишь боевым приемам, то, закончив их обучение, объедини их с другими обученными сотнями, чтобы составить из них тысячу. Когда обучение тысячи человек окончено, объедини их с другими тысячами, чтобы составить из них армию из 10 000 человек. Когда обучение 10 000 окончено, объедини их с другими армиями в единое войско. Если армия способна разделяться и объединяться, то она сможет применять эти приемы в крупномасштабном сражении. Когда обучение всего войска завершено, испытай его на военных учениях. Что такое хорошо обученное войско? Построившись четырехугольником, оно одерживает победу. Построившись кругом, оно одерживает победу. В рассыпном строю оно также одерживает победу. Если оно оказывается на пересеченной местности, то оно все равно одерживает победу. Если враг находится в горах, оно взберется за ним. Если враг в низине, оно спустится за ним. Ищи врага, словно это потерявшееся дитя. Ищи его быстро и без сомнений. Так ты сможешь победить врага и распорядиться его судьбой. Принимать решение надо заранее, а с планами определиться прежде, чем приступать к их исполнению. Если планы не были разработаны, если не было принято решение о намерениях, то ни наступление, ни отступление не удастся. Если сомнения нарастают, то поражение неизбежно. Поэтому для традиционного войска ценно прийти первым. Для нетрадиционного войска ценно идти следом. Прийти первым, идти следом. Это средство управления противником. Веками военачальники, которые не понимали этих принципов, получив полномочия наступать, устремлялись в нападение первыми, полагаясь на одну лишь храбрость. И не было среди них такого, кто не потерпел бы поражения. Им следовало бы проявить осмотрительность, но они этого не сделали. Им следовало бы быть уверенней, но они не смогли. Им следовало бы двигаться то медленно, то быстро, но они не были ни медленными, ни быстрыми, когда это требовалось. Из этих трех положений войско вовлекается в битву.